Глава 36. Бессилие. Низверженный. В таком же черном, ничем не примечательном плаще, в какой облачены великаны со звериными масками или вампиры Ирмы. Кровь и песок. Ирмингред. Она предала. Пьет мою кровь. А возвратившийся бог все ближе и ближе. Я тщился поднять взор и посмотреть ему в глаза. Узреть, наконец, его лик. Моего самого большого врага. Того, кто убил старика. Того, кто отнял у меня любовь, Алису. «Дьявол!» Я зарычал, не ведая, что призываю Люцифера. Но нет силы в Арноре, что может попасть в замок графини Диплери против воли его хозяйки. Однако низвержены и его присные здесь. Я зарычал от злости, бессилия и отчаяния, по-звериному, все пытаясь взглянуть в лицо возвратившемуся божеству и создателю нашего мира. Но взор постоянно скользил мимо его лика, уходил от него в последний миг. Краем глаза я мог ловить лишь белое сияние там, где должно быть лицо Ишмаэля. Кровь и песок. Помню истинное имя низверженного. Я тихо застонал. Клыки Ирмы глубже вошли в мою плоть, причиняя жгучую боль. Но это пустяк. Доберусь когда-нибудь и до Ирмингред. Если... Что если? А если сдохнуть прямо сейчас, то очнусь тоже здесь, в пиршественном зале, где предательница Ирма терзает меня, а до возвратившегося бога всего несколько шагов. Низверженный остановился около окровавленного сердца войны. Оно перестало биться. «Да, будет так!» — прогремел могучий бас божества. «Достанут новые времена!» Он поднял ногу и каблуком сапога из темной кожи раздавил сердце Брана. Из моего нутра рвался наружу дикий вопль. Но я сдержал себя, дабы не доставить злорадного удовольствия моим врагам. До сего мига я все еще надеялся, что можно вернуть жизнь Брану. Пусть это глупо, у него вырвано сердце. Сердце! Но предвестник не человек. Однако сейчас все кончено. «Новые времена!» В зале зазвучал слитный глаз собравшихся вампиров. Они орали, что есть мочи, вторя возвратившемуся богу, их новому богу. «Ты не обманула!» Низверженный обратился к графине. «Ты получишь, о чем мы договаривались!» Высший вампир оторвалась от моей крови. «Нужен гард и защита!» — выкрикнула она. Присные низверженного, что явились вместе с ним, встали за спиной возвратившегося бога. Там Тейвил с бесстрастным лицом, а подле него Геринген. «Подойди ко мне!» Низверженный протянул графине руку. Ирма взлетела под потолок и плавно перемахнула через стол, опустившись перед возвратившимся богом. «Проклятый пепел!» Я все еще пытался разглядеть его лик, но тщетно. «Встань на колени, Ирмингрен! Скажи, что принимаешь меня и отрекаешься от прежних богов!» Ирма вздрогнула, но не шелохнулась. Она медлит. До меня вдруг дошло, что она не решается сделать последний шаг. «Ирмингред!» В устах бога имя вампира прогремело, как громовой раскат. Она оглянулась, ища взглядом меня, и взгляд ее ожесточился. Через мгновение, повернувшись лицом к возвратившемуся богу, она опустилась пред ним на колени. «Не впервой тебе предавать, Ирма!» Почти неслышно произнес я. Когда-то она отказалась от всего, что знала и во что верила. Ради вечной несмерти, которой так похожа на жизнь. Но вампир все одно мертвец. Я прошептал в адрес Ирмы проклятие, тоже не услышанное никем, кроме меня, потому что нет сил произнести его громче. Зато графиня заговорила так, чтобы ей вняли все в пиршественном зале. «Низверженный! Я твоя вечная слуга. Отрекаюсь от прошлого и дарю всю себя тебе, о великий господин!» Я узрел, но не лик низверженного, серую скалу, на которой воздвигли графский замок. В ней, в глубине, прямо в камне пульсировало алое свечение, как будто в такт биению сердца. Источник силы. Сила, которая делает неприступной крепость для любого смертного и всего тварного либо иной сущности. Ограждает даже от богов. Сила, что питает магию Ирмы. И она только что подчинила эту силу власти низверженного. В истоке алого свечения появилась тонкая прожилка фиолетового цвета, как артерия, что вобрала в себя часть магии источника. «Поднимись, высшая!» Голос низверженного разрушил наваждение, которое видели все, кто был в зале. «Вставай, Ирмингрид!» Она поднялась с опущенным к полу взором. «Посмотри на меня! Тебе позволено!» Ирма подняла взгляд и отшатнулась, вызвав смех низверженного. Что она увидела? «Ты — высший вампир. Была и остаешься высшим вампиром. Но отныне ты также высшая сиятельная». «Да, великий господин». Поклонившись, графиня отступила от возвратившегося бога, открыв для его взора меня, бессильного, как немощного старца. А Ирма-то как? Понравилось ей кланяться. Прежний ее господин тоже заставлял раболепствовать. Низверженный подошел к столу, за которым сидел я. В одиночестве, потому что все прочие, кто был рядом, поспешили убраться. Томаса Велдена тоже утащили, всунув ему на всякий случай кляп в рот, дабы не выкрикнул непозволительное о новом владыке и госпожи. Он-то может. Я невольно усмехнулся, представив, что выдал бы монах. Даже забылось, кто сейчас высился предо мной. «Ты улыбаешься, Николас Гард?» «А что мне еще делать?» — говорить я мог. Но напряжение всех сил не давало почти ничего. Могу шевельнуть головой, и это все. «Я помню тебя и знаю, кто ты есть, Николас Гард». «Как замок?» — хрипло произнес я. «Отстроили?» «Дерзишь?» «Что мне еще делать?» — вновь спросил я. «Почему стараюсь вызвать гнев божества, беспомощный, ничтожный перед ним?» «Ты жалкий червь предо мной, Николас Гард». «Проклятие! Может ли низверженный читать мои мысли?» Подумав, что я никто перед возвратившимся богом, сразу услышал о жалком черве. Кровь и песок. «Я легко раздавлю тебя, но не сейчас. Ты ключ моего первого врага, Карнору. Его пропуск в мой мир. Ты пока нужен. Мне и Ирмингрид, который отдаю тебя и твою кровь, пока не наступит твой срок, дабы использовать тебя против моего врага. А ныне, Ирмингрид, первая кровь этого человека твоя». «Проклятый пепел!» Сколько ни пытался, а не мог взглянуть в глаза низверженному. Узреть его было очень важно. Когда-то давно я говорил с ним. В Лерпа, когда был он еще человеком. Фотием Катанием, который затеял игру, что уничтожило ночных крыс и старика, моего приемного отца и бога воров Харуза. Но сейчас к нему иные счеты. Во власти низверженного моя любовь. Алиса Кайлер. Убийца, кинжал в руках высших приспешников возвратившегося бога. Я должен освободить ее. «Ты снова улыбаешься, Николас Гард?» «О, я думал, что только скалюсь, но вот получилось ухмыльнуться». «Глупец! Надеешься получить от меня легкую смерть?» Снова я попытался поднять взор, чтобы посмотреть в лицо низверженному. И снова безуспешно, но хотя бы могу говорить. «О своей смерти не помышляю». Слова давались мне с трудом, будто приходилось разжимать тиски, чтобы открыть рот и говорить. «Но все думаю, когда же ты сдохнешь?» Низверженный громогласно рассмеялся. «Ты крыса!» Успокоившись, молвил он и добавил. Ночная крыса!» Я был парализован, но ощутил жар в груди. Ненавижу низверженного. Ненависть переполняет мою проклятую душу, заполняет ее без остатка. Но остается ничего, кроме ненависти. Я взмок. По виску покатились капли пота. Но я не оставлял попыток сосредоточить взгляд на лице возвратившегося бога. «Зачем убили Брана?» Я распалял внутри еще большую злобу, чтоб сожгла либо меня, либо незримые путы, не позволяющие двинуть ни рукой, ни ногой. «Конец времен!» Сказать что-то большее уже не смог. Последние силы оставили меня. Голова упала на грудь. Нет мочи даже для ненависти. «Говоришь о конце времен, червь? Да, это будет конец времен, прежних времен, ибо настанет мое время. Пусть сойдут в Арнор все великие сущности, что считают его своим. Они нужны мне здесь». Глаз низверженного звенел в ушах. Прежде он только казался громоподобным, а сейчас гремел самым настоящим раскатом грома. Словно небесная гладь взорвалась подле меня. «Хочешь взглянуть мне в глаза, Николас Гард?» «Проклятый пепел! Он точно читает мои мысли. Хочу!» «Тогда посмотри!» Чужая сила подняла мою голову, чтобы смог посмотреть в глаза Ишмаэлю. Я хотел узреть его лик, но... ничего не увидел, кроме глаз низверженного. Ярко-синих, без белков, от которых не мог отвести свой взор. Заскрежетав зубами, я силился это сделать, чтобы рассмотреть лицо возвратившегося бога. Однако в этом был немочен. Кровь и песок. Из небесно-голубых очей низверженного в мои глаза ударили две извивающиеся молнии. Я ощутил острую, жгучую боль, как будто глаза лопнули, а следом очутился в полной темноте и тишине. Снова боль. Теперь в шее, и вместе с болью по телу пробежала волна сладостной неги. Проклятие! Злость изгнала из меня сонливую дрему, но не вампиршу, которая припала к моей крови. Я дернулся, и это вдруг помогло. Ирмингрет оторвалась от моей шеи. «Ты мой!» Она смотрела на меня сверху вниз, довольно улыбаясь. Губы графини были испачканы кровью. «Что ты натворила?» Я был невероятно немощен и мог лишь смотреть на Ирму и говорить тихим, слабым голосом. Графиня вскинула бровь. Я лежал на спине, на диване, в ее покоях, а она, расставив ноги, устроилась на мне. Почти раздетая, лишь в ночной рубашке, что сползла с левого плеча, с распущенными рыжими волосами. «Натворила? Просто взяла то, что принадлежит мне по праву». «По праву?» Дернувшись, я смог приподнять голову, увидев, а затем почувствовав, что я полностью обнажен. «Не придирайся к словам!» Ирма наклонилась и прошептала мне на ухо. «Я забрала то, что хочу, и в этом мое право». Явив белые клыки, вампир снова припала к ране на моей шее. Застонав от удовольствия, она прижалась ко мне. Моя кровь доставляла ей истинное, ни с чем не сравнимое блаженство. «Проклятие! Ну давай тогда! Испей всю мою кровь, чтобы я сдох, чтобы очнуться освобожденным от бессилия, которым опутал меня магия высшего вампира!» «Хватит!» Ирма оторвалась от меня, намереваясь слезть с дивана. «Люцифер уничтожит тебя. Помнишь, что случилось тогда на корабле?» «Прекрасно помню!» Вампир встала с ложа и, подойдя к стоящей рядом тумбе, налила в бокал темно-красную жидкость из стеклянного кувшина. «Вино. За твое здоровье. Надеюсь, тебя хватит на ближайшие несколько лет». Я зарычал. Пытался подняться, но ничего не вышло. Я по-прежнему не был способен пошевелить рукой или ногой. Ирма с любопытством и одновременно удовлетворением взирала на мои жалкие потуги. «Не боишься?» Повернуть голову, чтобы посмотреть на нее, я все же мог. «Ты предала не столько меня, сколько сатану!» Ирма поставила полупустой бокал и вытерла салфеткой губы, на которых смешались кровь и вино. «Дьявол не достанет меня здесь!» — произнесла она. Будешь прятаться в замке до скончания веков?» «Ты тупица, Николас!» — усмехнулась Ирмингрет. «Но это не портит первую кровь. У меня новый господин. Сатана не всесилен, а низверженный. Его сила защитит меня». Ирма не была похожа на ту Ирму, которая прикрыла рот ладошкой, когда я отказал ей в последний раз. Тогда она была женщиной, что едва не разрыдалась. Сейчас только вампир. Нежить, оживший мертвец, чудовище. Она торжествовала. Она получила свой приз. «Ты совершила роковую ошибку и потеряешь все», — сказал я. «А ты нудный». Ирма раскинула руки и обратила взор к потолку. «Люцифер, слышишь меня? Приди и покарай меня, если можешь». Вампир замерла, вслушиваясь в тишину. «Нет, никого. Видишь, Николас, он не придет. Зато пришел низверженный». «Да. Когда я наиграюсь с тобой и заберу всю силу первой крови, он вернется за тобой, чтобы использовать против Люцифера». «Когда наиграешься?» Я закашлялся от смеха. «После того, как заберешь мою кровь и силу? Ты много о себе думаешь, Ирма. Уж лучше обдумай хорошенько свое истинное место. Замолчи! Где ты, а где он? Замолчи! Твои желания не имеют значения. Низвержен явится снова, когда...» Зашипев разъяренной кошкой, Ирма бросилась на меня в облике нежити. Когти и клыки вонзились в плечо и руку, разрывая плоть. Нестерпимая боль вырвала из меня крик и бросила в тьму беспамятство. Я очнулся, такой же бессильный, как прежде, окровавленный, с тупой болью в плече и правой руке. Только чувствовал, что раны затянулись. Кровь и песок. Где я? Меня волокли по каменной кишке. Двое. Я и темный коридор подземелья. Вампиры дотащили до узкой камеры, усадили у стены и, подняв руки, защелкнули на запястьях кандалы. Затем они ушли. Дверь хлопнула и лязгнул замок. Я остался в полной темноте, лишенный сил и способности двигаться. Мог только головой мотнуть, поднять и опустить ее. «Из постели графини в подземелье», — прошептал я. В камере было сыро и холодно. Скоро я потерял счет времени, пребывая в полнейшей темноте и тишине. Но нет, я не один. В камере появились крысы, и это испугало меня. Омерзительно и страшно при мысли, что они начнут есть меня живьем. «Проклятие! Сгиньте!» Однако крысы не трогали меня, если не считать того, что бегали по мне. Но это и все. Магия Ирмы превратила меня в безвольную куклу, но хотя бы от крыс уберегла. А что моя воровская волжба? Я потянулся к магии Харуза и ничего не нашел. Пустота. «Ирма здесь богиня», — вспомнили слова инквизитора, — «а я червь, пленник графини и низверженного». Охватило отчаяние, но я боролся с этим. Бормотал что-то, сопротивлялся в мыслях и в бреду, что казался сном. Я заснул, и приснился источник силы под замком, кроваво-красное сияние с фиолетовыми прожилками. «Вот он!» Меня вырвали из сна. Избили и снова куда-то потащили, недалеко. Через несколько дверей в полуосвещенном коридоре стояли Ирма и несколько вампиров. А в камере напротив дыба. Я часто потом видел дыбу и прочее, от взгляда на которое прошибает холодный пот. Меня пытали, вынимая душу. Порой я даже не кричал, а вопил, моля о пощаде, забыв, кто и что я. Но от меня ничего не требовали в этой нескончаемой череде пыток. Мою плоть кололи, рвали и жгли. Обретенная после сделки с Люцифером живучесть стала проклятием. Любые самые жуткие раны затягивались и не давали умереть. Ирма часто присутствовала при пытках, хоть и не всегда. Я совершенно потерялся во времени. Сколько длится этот ад? Вечность или несколько дней? Зачем Ирме пытки? Все мое существование превратилось в муку, и мне не хотелось ни есть, ни пить. Не было иной нужды, кроме сна, который стал моим единственным утешением. Снилось всегда одно и то же. Источник силы, который постепенно опутывают новые фиолетовые прожилки. Снова и снова меня пытали, а потом нередко тащили наверх. Служанки графини брили лицо, смывали кровь, грязь и пот, и меня относили наверх в покои графини, где ждала не знакомая женщина, а чудовище. Это тоже была пытка. Ирма терзала меня и пила мою кровь. Однажды, изломанного после очередного истязания, вампиры принесли меня в пиршественный зал. Пустой, если не считать Ирмы, несколько людей графини с луками и стрелами, до распятого на косом кресте Томаса Велдона. А рот монаха зашили нитками, но он не был сломлен. Я встретил полный неистового огня взор инквизитора. «Смотри на монаха!» — прошипела графиня. В Велдона полетели стрелы. В живого. Обезумевшая Ирма придумала новое развлечение. «Будь ты проклята!» «Уже давно, Николас!» — расхохоталась графиня. «Как и ты! Унести его вниз!» «Вниз? Значит, в пыточную или в мою камеру?» Меня отнесли в камеру. Бессильную, живую куклу. Парализованную, но которая чувствует все. Как я не сошел с ума? Не знаю. Я был на грани. Но однажды появилась надежда. Я сидел в полной темноте в камере. Это стало обыденностью моей новой жизнью. По ногам бегают крысы, а поднятые руки в кандалах. Вдруг левая рука дернулась. Я зашевелил пальцами с чешуей и черными когтями. Она ожила. И вторая. Пальцы на правой руке тоже задвигались. Но почему? Я часто-часто задышал. Что произошло? Было только одно объяснение. Каждый раз засыпая, я видел источник магии под замком, который опутывали фиолетовые прожилки. Как будто сила низверженного все более захватывает и подчиняет себе магию Ирмингрет. Вернее, источник ее силы. Мое существование обрело смысл. Я видел во сне, как появляются очередные прожилки, и с каждой новой таяла моя немощь. Кровь и песок. Магия низверженного не действует на меня, за одним исключением. Я не в силах взглянуть на его лик, но в остальном не по зубам, возвратившемуся богу. Я засмеялся. Хватит! Не сойти бы с ума от проявления призрачной надежды. Впрочем, она вполне осязаема. В буквальном смысле, да. Я получил надежду. Лишенные времени пленения и пытки обрели смысл, потому что главное — не выдать себя. Они не должны узнать, что я становлюсь прежним. Это было долгим, а может, коротким существованием, однако с надеждой внутри. Время все еще обходило меня стороной. Но не сегодня. Оно возвращается. «Пора», — произнес я, сидя на каменном полу в камере. Я ощущал себя прежним. Только от магии отрезан, но уже не впервой. Зато полон сил и злости. Поднявшись на ноги, я распугал крыс. К черту их! Схватил левой змеиной рукой цепь, на которой висел железный браслет, что сковывал эту руку. Я сжал и раздавил стальную цепь. Потом разорвал вторую на правой руке. Свобода! «Нет, не спеши, Николас!» — хрипло пробормотал я. Быть может, я немного тронулся умом, потому как часто теперь разговаривал с самим собой. Но это не важно. Я слышу шаги, они приближаются. Я затаился у двери с обрывком цепи в руках и с железными браслетами вокруг запястий. Мое оружие для тюремщиков. Но открывайте же камеру!